Глава 6. Гуман стих. Народ медленно и заторможенно зазирался, вживаясь в новую реальность и постепенно сбрасывая цепкие воспоминания пережитого кошмара. Десятки взглядов с переполняющими их эмоциями. Ужас, боль, ярость. Предполагаю, что каждому из попаданцев досталась своя порция плазмы и злого пламени. Между рядами пробежались сержанты, отвешивая чувствительные оплеухи и приводя в сознание тех, кого слишком глубоко зацепила виртуальная смерть. Стоящий невдалеке Макар испуганно пялился на собственные руки, на глазах вскипающие волдырями глубоких ожогов. Девушка-сержант лишь отмахнулась. «Стигматы! Само пройдет! Встрой ракообразное!» Я потряс головой, сбрасывая серую пелену посмертия. Ужас накатывающего небытия медленно отпускал, возвращая способность трезво мыслить. Сознание протестовало. «Какие к черту игры!» Виртуальность оказалась неотличимой от реала. Вот разве что боль, слишком уж красочна и всепоглощающая. В реальности мне такого испытать не довелось. Внимание привлекла таблица рекордов первого курса. Как и обещано, 13-я занимала гордое последнее место. Мы набрали меньше 2000 очков за игровой ивент. Отставание от ближайшей девичьей команды более чем в 2 раза. Мысленно оценил результат боя группы. Похоже, что моя рекордная сотка баллов не особо исправила ситуацию. Все же нас тут 7 десятков. Экстрапоинты размазались по толпе тонким незаметным слоем. По одному добавочному очку на пару кривых рук. Факт известный. Личным героизмом войны не выигрываются. Основную боевую работу тянет безликая усредненная масса. Статистика истребителей безжалостна. 3 вылета. Затем, если повезет, нарисуешь 1 звездочку на фузеляже. А потом и тебя ссадят с неба. И усталые друзья дадут над фанерной пирамидкой жидкий прощальный салют из личного оружия. Хотя, может, все проще? Не такие уж мы и рукожопые. Просто подобрали местные психологи некий шаблон давления, занижающий наше ЧСВ и провоцирующий на максимальное усердие в учебе. Кому охота быть лузером, да еще и в жизненно важном вопросе? Небось, в эпоху дуэлей владению шпагой учили добровольно и со всем тщанием. Киборг продолжил вещать. «Все вкусили прелести игрушечной смерти. Мазохистов, желающих умереть еще разок-другой, больше нет? А то ведь могу подкрутить уровень восприятия боли. С текущих 200% до пыточных 350. Добровольцев нет? То-то долбоклюи. Я вас научу за жизнь держаться». Запомните, солдаты ВКС не имеют персональных ликвидаторов. Решение о групповой эвтаназии принимает корабельный Искин. Он и подрывает реактор. Бойцы же сражаются до конца. Зачастую под тиканье таймера обратного отсчета. А бывает и так, что извернувшегося на автопилоте истребителя вынимают 1 лишь пропеченную голову в такт шлеме, стянущимся за ним шлейфом проводов жизнеобеспечения. Остальное — фарш и пепел. Я сам тому примером. Капитан на секунду замолчал, вспоминая былое, а я взглянул на него по-новому. Вот, значит, откуда столько железа в его организме. А почему ж тогда не пересадили спасенный разум в клона? Вроде как по нынешним временам это рядовая операция. Киборг ответил на незаданный, но вполне предсказуемый вопрос. Службы реинкарнации тогда еще не было, а сейчас уже привык. К тому же внешний и полный К-обвес гораздо дешевле и во многом функциональнее нежной электроники имплантов. Да и не любит душа излишней ки-модификации. Истончается оболочка. Шанс на успешное слияние с каждым годом все ниже. Но и вы не обольщайтесь. Флотские у нас на особом счету. Хе-хе. Это планетарники могут позволить себе дохнуть хоть по 3 раза на дню. Были бы тела в запасе. Антенные поля СВ на обоих полюсах 5-го Рима. Отловят душу с гарантией. А вот в ВКС все по-другому. Кадеты, какова средняя дистанция боя контакта в космосе? Нужное знание уже распаковалось и усвоилось в моей голове. Отвечаю, порядка 5000 километров. Капитан ухмыляется, демонстрируя оружие последнего шанса. Алмазные резаки вместо зубов. Это верно, но лишь для истребителей. Основные силы флота сходятся в клинче бесконечно редко. И чаще всего, если дело дошло до героической рукопашки, то за этим лежит чья-то огромная ошибка. Киборг зло оскалился, затем резко повернулся к одному из бойцов. «Что такое точка Юпитера?» Парень вытянулся в струнку и отрапортовал. Четко, но с нарастающим удивлением в собственных глазах. «Максимальная дистанция, на которой мы можем достать противника, имеющего нулевую относительную скорость». «А точнее, 150 тысяч км для тяжелых ПКР и в два раза дальше для многоцелевых ракет. Но МКР используется исключительно для ударов по крупным планетарным целям и орбитальным сооружениям. Стационарные узлы обороны, верфи, заводы нулевого цикла и далее по списку». Капитан кивнул. «Отлично. А теперь, внимание! Далеко не всегда с соединением ВКС окажется судно-госпитальер. А если и будет плестись в конце строя, развесив на пол горизонта уши рефлекторов и скрывая свою драгоценную тушку за тенью тяжелых кораблей, то истребителям до этого дела нет. Ведь для того, чтобы на дистанции в 1000 км уловить 4-граммовую физическую составляющую души, требуется ровно столько же метров антенных полей. 1000! Причем связь линейная. Уйдет москитный флот на перехват или прикрытие штурмовиков. Никто не почешется увеличить на 2 порядка площадь приемной поверхности. Да и виданное ли это дело? Платиновая решетка на 100 квадратных километров. И вся эта роскошь ради пары эскадрилий смертников? Даже не надейтесь. Сами. Все сами. Работа на флоте в целом, и пилотов в частности, высокорисковая. За это мы и получаем тройной коэффициент к зарплате, трофеям и баллам на послужной карте. Бойцы 13-й потрясенно молчали. Безопасная и почетная профа, со стрелялками за государственный счет и гарантированным воскрешением, вдруг превратилась в плацкартный билет на тот свет. «Не сцать, теплокровные!» Киборг был полон веселья. «Впереди еще 15 лет верта. Затем рутина ближнего космоса с его пугливыми пиратами и вялым трепыханием осколков былых империй». Рой знатно прошелся по заселенному человечеством сектору пространства, щедро засеяв спорами биотерминатора каждый булыжник диаметром больше 100 км. На момент 4-й, финальной эпидем-вспышки, мужчин сохранилось меньше 1,5%. Спустя 3 поколения с трудом довели до 6. Бабскому геному также досталось. Шанс зачать и выносить пацана стремится к статистической погрешности. 10 в минус 9-й степени. Видели бы вы, как радостно и бережно встречали вернувшиеся корабли службы дальней разведки. 3-4 сотни мужиков за раз. Капитан замолчал, а я поднял руку, желая задать мучающий меня вопрос. Конечно, после демонстрашки с выстрелом в излишне инициативную голову нарываться было страшновато. Но мы вроде как в верте, или нет? Дождавшись утвердительного кивка, вытягиваюсь в струнку. Начиная с какого момента мы находимся в виртуале? Какие события в нашей памяти истинные, а какие сценарные? Бойцы 13-й притихли, переваривая вопрос и осознавая иллюзорность бытия. Киборг поощрительно осклабился. Бриллианты клыков засверкали на солнце. «Хороший вопрос, капрал!» Вновь ропот в строю. Удивленный, где-то даже завистливый. «Да-да, в этой куче навоза система намыла целых 3 засохших кизяка. Хотя, как по мне, имел место явный технический сбой. Техники сейчас вовсю выгружают вертсервер аппаратными тестами и апают прошивку нейрохаба. Хоть какая-то от вас польза. На пару микрон обновим учебное железо за счет Минобороны. В Впрочем, мне откровенно понравилось, как хрупкая девица бодро эвтонировала половину собственной команды, включая непосредственного командира по экипажу. Стоящая рядом Лина густо покраснела. Поймав мой удивленный взгляд, шепнула по мысли связи. Это у нее получалось куда лучше, чем у меня. «Я с Ливией Круз поговорила. Она мне объяснила, почему нельзя живым попадать в плен к техноразумным. А ты, тебя рухнувшей стеной привалило. Одно плечо да голова торчали. Что? Надо было бросать? Ты там как хрен на срамном месте маячил, а имплант уже верещал о приближении пары штурмовых ботов». «Но ты и приложила кирпичом», — подначил я оправдывающуюся девушку. «Арматуриной», — поправила Лина. А потом осеклась и раздраженно рявкнула на ментальном канале. «Да иди ты, придурок!» По мозгам ощутимо прилетело. Болью прострелила от виска и до глаза. «Ух, ё! Не об этом ли говорил док? Жить нам будет весело, хотя и недолго». Капитан тем временем продолжал. «Канонически правильно поступил капрал Илья. Эвтонировал раненого бойца, проявил смекалку, следуя инструкции импланта, произвел неполную разборку неавторизированного импа и нештатно подорвал рабочую батарею. Тем самым уничтожил собственное тело и нанес легкие повреждения крысе. Отлично, капрал!» Здоровенный мужик, давнишний конкурент на первое место в строю, хмуро кивнул. «Ну, а конкретно по вопросу – нет. Узнать не можете. Эта информация закрыта. Забудьте об играх. Раз и навсегда. Живите так, как в последний раз. Все всерьез и по-взрослому. Теряя друзей, плачьте. Бейтесь, даже упав на колени. Умирая, прощайтесь навсегда». Люди молчали, впитывая и проникаясь короткими, но пробирающими до самых пят установками. Даже девочки-сержанты подтянулись по стойке смирно. В их глазах сверкала гордость и торжество. Они – часть флота, бескомпромиссного, готового к исполнению долга и самопожертвованию. Плоть от плоти. Элита элит. Выдержав необходимую паузу, капитан заговорил вновь. Голос его был предельно серьезен. «Ваш первый семестр начнется прямо сейчас. Группа, слушай вводную. Кстати, исторически правдивую. Силы второго объединенного флота Большого Содружества дали генеральное сражение девятому крылу Роя около системы РИ, около системы РИ Грумбридж. Военные историки до сих пор не пришли к единому мнению в оценках результатов битвы. Был ли оправдан размер всего москитного флота на одиночный масс-сеятель Роя? Прорыв клина эсминцев к супертяжелому каргоносителю – это героизм или глупость? Конлодка «Елена», протаранившая крейсер ПКО техноразумных – это технический сбой или самопожертвование? В общем, вопросов много, только вот задать их некому. Остатки второго флота отошли вглубь системы и прижались к новому Севастополю. То ли надеясь отсидеться под зонтиком планетарной обороны, то ли пытаясь прикрыть 700 миллионов гражданского населения. За спиной раздался сдавленный хрип и треск рвущейся ткани. Поневоле оглянувшись, я увидел здоровяка Илью, раздирающего ворот, ставшего вдруг тесным комбинезона. «Крымчанин он, что ли?» Зацепила его судьба нового Севастополя? Стоит признаться, что шанс у флота был. Однако именно в этом сражении техноразумные впервые применили тяжелые стелс-торпеды с начинкой из нано-вормов. На подходе к цели боеголовки разделялись на десятки независимых цист, бомбардирующих туши линейных кораблей и броню орбитальных крепостей. Внешние противоабордажные кластеры тогда еще не применялись, как и контрдиверсионные ульи типов Банши и Домовой. Так что техновирус легко инфильтровался во внутренние объемы, уверенно осваивая линии коммуникации и системные узлы. Грумбридж с его парой терраформированных планет главной базой флота РИ и крупнейшими в обитаемом космосе верфями, был обречен. Капитан прервался, затем махнул рукой и жестом фокусника извлек из воздуха обгорелый бланк. Голос его зазвенел стальными нотками. «13-я, слушай боевую задачу. Являясь частью дублирующего экипажа авианесущего крейсера «Марат», вы были приписаны к 7-й палубе, сводной группе борьбы за живучесть. В сражении крейсер получил тяжелые повреждения, вывалился из строя и сейчас дрейфует на нестабильной орбите вокруг Нового Севастополя. Через 2 года он войдет в плотные слои атмосферы, где и сгорит, на радость немногим выжившим аборигенам. Будучи ранены в начальной фазе боя, вы были помещены в стазис-капсулы, где и провели последние 7 лет, вплоть до полного усыхания элементов резервных батарей. Цель 1-го и 2-го курсов – пробиться к летным палубам и покинуть обреченный носитель до его схода с орбиты. Корпус судна находится в аварийном состоянии, плотно заселен паразитной ксенофауной, сервами и боевыми ботами, зараженными вирусом псевдоинтеллекта, агрессивными группами разумных, сражающихся за скудные ресурсы. Учтите, невыполнение задачи приведет к начислению штрафных баллов на УК. Успех добавит вам весомых бонусов. Все, удачи вам, 13-я. Не подведите меня. Свет в зале начал гаснуть. Невидимая коса прошлась над полом, подсекая бойцам сухожилия и отбирая контроль над конечностями. Тела валились мягко и нарочито медленно, словно после пропущенного хлесткого удара в подбородок. Хлоп, и в глазах пустота. Катамарана прокинуть гораздо сложнее, чем одинокое судно. Мы с Линой продержались лишний десяток секунд, мысленно цепляясь друг за друга и сопротивляясь попыткам погасить наш разум. Наградой был внимательный и задумчивый взгляд капитана. Тьма. Выгрузка из сознания локального саб-уровня зал инструктажа. Подключение к внешнему нейрогейту. Авторизация через имплант-хаб. Сгенерирован разовый ключ динамического пароля. Связка прием-отзыв корректна. Право доступа к армейскому вертполигону получено. Подтвердите разрешение на установку ментального блока правила общего пользования вертполигоном «Кубинка дигитальная». Цифровая подпись гипновнушения соответствует стандарту ISSO 9734777. Запуск скрипта «Внешнее управление». Спасибо, что подтвердили установку М-блока. Помните, оружие, созданное руками объединенного человечества, призвано служить делу его защиты и процветания. Завершение работы скрипта «Внешнее управление». Текущая саблокация. Тяжелый авианесущий крейсер «Марат». Технические эксплуатационные характеристики ТК «Марат». Проект «Диана». Авианесущая модификация. Заказ ВКС РИ. Верфи. Астероид Сити. Одесса. Тип корпуса. Стержень. Усиленный силовой каркас. Длина. Максимальная. 2900 метров. Диаметр. Максимальный. 410 метров. 94 обитаемые и технические палубы. Плюс трюмный объем. Полезное тяговое усилие. В норме 2,1 МТ. В режиме форсажа 3,3 МТ. Дальность плазменного факела в боевом режиме. Одноразовые фокусирующие сопла входят в базовую поставку. 14 тысяч километров. Автономность 600 суток при наполнении топливных танков на 95% и загрузке трюмов на 25% внутреннего объема. Дальность хода – 10 прыжков в гипере на дистанцию до 300 световых лет. Тип прыжкового двигателя – гравитационный пробойник УКОР-3. Тип двигательной установки – плазменный, смешанного типа, торнадо МК-2-1. Энерговооруженность – два универсальных реакторных блока, термоядерные. Сияние М2. Мощность каждого 40 тысяч мегаватт. Гравиовооруженность. Гравиокомпенсатор Сизиф. Генерация стабилизирующего поля до 75 МТ. Максимальное ускорение 4,5G. Экипаж. Минимальная численность для сохранения контроля над судном 411 человек. Рекомендуемая 1920 человек. Максимальная в расчете на полную автономность и индекс обитаемости 0,7. 4400. Летная палуба. 8 стартовых столов. Ангар на 72 машины. Из них истребителей 32. 4 эскадрильи. Штурмовиков 16. 2 эскадрильи. Торпедоносцев 16. Специализированных 8. Авиакрыло. 380 человек летного состава и группы техобеспечения. Пехотная и контрабордажная секция. Казармы и арсеналы из расчета на роту тяжелой пехоты со средствами усиления. Личный состав. 250 бойцов и операторов систем вооружения. 150 легких ботов. 50 средних. Грузоподъемность. Не предназначен для спуска в гравитационные колодцы. Вооружение. Главный калибр. Два туннельных ускорителя калибром 320 мм. Объем боевого погреба 144 кубометра. 16 пусковых шахт для тяжелых БКР. БК на 4 полных залпа. Системы активной обороны. 48 кластеров КАО «Немезида». 36 ЗРК «Пилум». Пакетные стартеры малокалиберных ГСС и ГСР. 12 арткомплексов ПКО калибром 40 мм. Лазерные, плазменные и импульсные автоматические турели в ассортименте. Силовые щиты. Двухслойный пассивный тор 2Х8. Активный лепесток. Дополнительные комплексы. РЭП «Сияние». РЭМ «Тишина». Броневой набор. Модульный композит 160-450 мм. Мелькнули и погасли ТТХ крейсера. Всплыла и тревожно запульсировала подсказка текущего момента. ТАК «Марат». Статус KEI. Потеряно 16% массы конструкции. Разгерметизация 21% внутреннего объема. Усредненный индекс обитаемости 0,34%. Угнетенный электроникой разум привели в себя ощутимой ментальной оплеухой. Внеплановое пробуждение оператора. Запас энергии резервной батареи 5%. Статус организма. Ограниченно здоров. Условные хитпоинты 41 из 70. Отмахнувшись от окошка текущего статуса, я огляделся по сторонам. Лежу в мягком брюхе капсулы. Крышка бокса подрагивает и бессильно гудит сервоприводами. Сквозь мутный пластик различима оплавившаяся балка, навалившаяся на стазис-модуль. Мгновенно нахлынувшая волна паники заставляет упереться руками в прозрачный гроб и напрячь все силы. Последних явно с избытком. Крышка легко поддается, остальная рельса с грохотом валится на пол. Хотя, судя по бодрому звону, корабельная сталь гораздо ближе к титану или алюминию, но никак не чугуну. Снаружи влажно, до капели с потолка, и холодно, до мгновенно проклюнувшихся мурашек. Потревоженный воздух клубится облаками фосфоресцирующих спор. Другого освещения в зале нет. Жмурюсь от назойливой зеленой пыли и натужно кашляю. Условия вне стерильного нутра капсулы ниже плинтуса. Дышать тяжело. Глаза уже начинают слезиться. Ночевка внутри этого холодильника может стать летальной. Подтверждая невеселые мысли, выскакивает очередное системное сообщение. Урон от агрессивной среды. Минус 1. Хитпоинты. 40 из 70. При текущем индексе обитаемости помещения вы будете терять 1 единицу хитов каждые 18 минут. Покиньте дискомфортную зону, либо озаботьтесь средствами индивидуальной защиты. Следом ругнулся имплант. Общая нагрузка на системы очистки организма 62%. Гарантированная работоспособность расходников до планового ВТО 1712 часов. Я качнул головой. Даже не хочется думать, сколько бы я продержался внутри этого полумертвого крейсера без помощи своего комсоставовского ки-модуля класса Альфа-Прим. Хотя и так перспективы невеселые. Судя по приговору, жить мне осталось часов 12. Надо шевелиться. Хотя и трудно это. Память тела зла. Все еще ноет простреленное бедро. Чешется обгоревшая спина. С трудом слушаются раздавленные техноразумным ступни. Что это? Заторможенная реакция мозга? Или посмертные дебафы? Чтобы мы не расслаблялись и не пользовались мнимым бессмертием как читом? Закусив от боли губу, перекинул ноги через низенький бортик капсулы и спрыгнул на палубу. Голые ступни ушли по щиколотку во влажный ковер разноцветного мха. Водичка, конечно, мартовская, но мягенько. Первый же шаг в сторону заставил меня выругаться и запрыгать на одной ноге. Интерфейс моргнул алым и злорадно списал с меня 2 единицы хитов колотого урона. Зашипев от боли, 200% чувствительности хороши только для виртуального секса. Я осторожно извлек из распоротой пятки длинный шип рваного металла. Кровь на глазах свернулась тромбами, рану быстро затягивала грубой коркой. Наниты отрабатывали свою пайку, золотое тело носителя улья. Захотелось есть. Закон сохранения энергии работает и в верте. Нанофабрика использует ресурсы организма, извлекая драгоценные килоджоули из всего, до чего способна дотянуться. Гликоген в мышцах, жировая прослойка, старые и измененные клетки. В случае критических ситуаций в дело пойдут и более важные органы, вплоть до костной и нервной ткани. Голографии дистрофиков, работавших до последнего в авральном режиме импланта, легко всплывали перед внутренним взором. ФАК по технике безопасности и использованию внутренней электроники распаковывался в мозгу одним из первых. Вновь перенеся вес на обе ступни, я прикинул острую железяку по руке. Обмотаю рукоять тряпкой, и получится отличный клинок для космического неандертальца. Осколок мне попался знатный, явный стартовый подарок для новичка в ноблокации. Хищный шип, невероятно прочный, но хрупкой стали. Нечто высокоуглеродистое, еще не чугун, но и не мягкое железо. Затягивать не стал. Вспорол осколком брючину комбеза. Больше на мне ничего не было. Срезал длинную полоску псевдошнура и принялся аккуратно, но быстро затягивать узлы на будущем инструменте. Умение плести из паракорда прокачано в многочисленных поисковых экспедициях. 2-метровый кусок парашютной стропы – вещь универсальная и зачастую незаменимая. Требовалось спешить. Вокруг уже пошла движуха. В массовом филиале морга сработало массовое заклинание воскрешения. Десятки разбросанных по залу капсул открывали крышки и выпускали в зеленое туманное марево своих пленников. Восстание мертвецов. 13-я группа во всем своем жалком великолепии. Кто-то вылезал сам, кто-то глухо кричал и бился за исцарапанным стеклом. Некоторые боксы валялись на палубе, похороненные под обломками и затянутые мхом. Другие обгорели или были разбиты осколками. Блестевшие в дырах пластика кости намекали на судьбу неудачников. Надеюсь, это всего лишь антураж локального апокалипсиса, и все 73 человека группы живы и относительно здоровы. Как оказалось, у меня и у вирт-программистов абсолютно понятие относительности. Стазис капсулы отнюдь не медицинский рек-модуль. Дешевое массовое изделие, призванное сохранить жизнь бойца до передачи его тушки на судно-госпитальер. Вот именно, что тушки мы и извлекали из боксов. 3 одногруппников зачли серьезные повреждения. Оторванные конечности, проломленные головы, вмятые в череп лица, обширные ожоги и обморожения. Праздник воскрешения в морге быстро превратился в выездной филиал санитарного батальона. Стоны, мат, слезы, истерики. В течение получаса, пока не перемерли все наиболее калечные бойцы, я не поднимал головы. Таскал, укладывал, перевязывал как мог и смачивал водой губы. В свое время я сам побывал на месте беспомощного инвалида, поэтому пройти мимо или отказать в помощи не мог. Несколько раз торжественно позвякивал имплант. Учетная карта сообщила о капнувших на счет бонусов. За крафтинг примитивного оружия, за медицину поля боя, за облегчение последнего пути и, как ни странно, за эвтаназию обреченного бойца. Видать, не вся моя помощь пошла на пользу. После того, как на моих коленях болезненно дернулась и истекла крайней единичкой жизни девушка с развороченным животом, чья-то рука легла на мое плечо. «Все, это последнее». Я оглянулся. Рядом стояла заплаканная Лина, нахватавшаяся развивающимся пси отголосков чужой боли и эманаций смерти. За ее спиной столпились отспаунившиеся экс-инвалиды. Вот сверкнула тусклая вспышка, и на ложе своей стазис-капсулы появилась та самая воскресшая девчонка. «Быстро! Минутный лаг для респауна. С такими темпами можно устраивать зеркраж, валовую атаку сильного противника кучей мелких плохишей. Как нетрудно догадаться, в качестве зловредной мелочи бойцы 13-й. Слабее нас тут вряд ли найдется хоть кто-то». Неуверенно оглядевшись, девушка зацепилась взглядом за собственное тело, уже начавшее усыхать и попахивать. Быстро спрыгнув на палубу, она подбежала к нам и, сорвав со стены широкий пласт мха, укрыла им скорчившийся в последней судороге труп. Спрятав личное и сокровенное, а что может быть сокровенней, чем собственные потроха, вывалившиеся из распоротого живота? Девушка шагнула ко мне и целомудренно поцеловала в щеку. «Спасибо. Когда ты гладил меня по волосам и шептал успокаивающие слова, становилось реально легче. Твари!» Ее лицо исказило гримаса ненависти. «Больно-то как было! Ну, нельзя же так!» За спиной раздался громыхающий бас Ильи. «Не филоним, смертники! Трупов не видели! Еще насмотритесь, гарантирую! Так, слушай сюда. Бабы, на обдирку и складирование мха. Сделайте сухие лежаки, а заодно попробуйте на вкус. Какой-то из них наверняка съедобный. Мужики, ноги в руки и на разбор завалов. Сейчас тут повернуться негде. Трупы свои сами в угол оттащите. Никто, кроме хозяина, его взять не может. Видать, защита от преждевременной мародерки. Хотя что там с нас брать? Ну, чего стоим?» В процессе командной речи я оглянулся. Илья успел подмять под себя будущих пехотинцев, которые, повинуясь уверенным его приказам, уже вовсю что-то катили, тащили и драли. Вокруг меня все больше столпилась хиловатая интеллектуальная шелупень в виде будущей элиты космофлота. Пилоты и отспаунившиеся калеки, которых тянуло к месту собственной гибели и одному из центров кристаллизации группы. Наши с Ильей взгляды встретились. Я четко понял, без драки не обойдется. Серые, безэмоциональные глаза здоровяка обещали смять и сокрушить, если я не уступлю и не подчинюсь. Моя верхняя губа рефлекторно приподнялась, обнажая клыки. Вирт-интерфейс оживил конфликт и повысил ставки. «Внимание! Обязательная миссия для капральского звена. Любым способом определить старшего в группе. Время принятия решения. 5 минут». Здоровяк удовлетворенно улыбнулся и ткнул себя пальцем в грудь. «Я!» — уверенно прозвучала понятная лишь нам троим фраза. «Нет», — качнул я головой. «Я не рвался в начальнике. Хотя мой батя учил, выбрал дело, стань в нем лучшим. Профи всегда в цене, будь ты сантехник, продавец спичек или воин». Но в данной ситуации я реагировал не столько разумом, сколько эмоциями. Не нравится мне, когда припирают к стене и лишают выбора. И не хочу я попадать в подчинение к человеку, с которым наметилась явная антипатия и косяк в отношениях. Все равно ведь схлестнемся, так чего оттягивать? Да и Лина читает меня, как открытую книгу. Не отступишь ведь? С безразличным лицом и ленивой отмашкой. «Да бери! Даром, мол, не надо!» Мигом поймет. Струсил. Прогнулся. Дал слабину. «А как жить с неуважающим тебя человеком?» Ответ ведь один. Никак. Кстати, это еще один урок от моего мудрого бати. Если жена потеряла к тебе уважение, можешь смело разводиться. Все. Фарш невозможно провернуть назад. Финита. Делаю шаг вперед. Рядом хищно и довольно скалит острые зубки Лина, также вступая в невидимый круг. На моей стороне. Бой, баба. Ураган. Качаю головой. Едва слышно шепчу. Я сам. Девушка недовольно хмурится, но сдает назад. Краем сознания отмечаю. Она не безнадежна. В критической ситуации признала в мужчине вожака. На этот раз признала. До первого промаха Акеллы. Народ что-то почувствовал. Круг арены уже не виртуальный. Люди расступаются, давая нам место. Мшистый ковер на палубе возбужденно пульсирует. Сейчас прольется чья-то кровь. Впереди меня крупные агрессивные мужики, отобранные в тяжелую пехоту. Накачанные тестостероном альфа-самцы, отторгнутые государством и выдавленные из социума. В алкоголь, наркоту, криминал. Редкие везунчики сохранили себя и пробились в адреналиновые ниши. Армия, МВД, профессиональный спорт. Система распределения артефактных кристаллов все ж таки сложала не полностью. Часть пробойников досталась сильнейшим, физически и духовно, а не денежно и позиционно. Позади меня пилоты, да инвалидная команда. Плоды сортировки оставшегося человеческого мусора. Чуть выше интеллект, присутствует воля, чист и желанен хромосомный набор. Вот и все наши достоинства. С Ильей мы смотримся соответственно. Он – былинный богатырь. Мышц за толстой шкурой особо не видать, о силе говорят лишь общие габариты да объемы. Бедра – как бревна, бицепсы – как мячи для регби. Эдакий матерый медведь, знатно нагулявший к зиме жирка. Я же заматереть еще не успел. По-юношески гибкий и поджарый. Венозная сетка стелется по плотным мышцам. Жира практически нет. Эдакий пляжник-физкультурник. Девчатам такие нравятся. Были бы все конечности на месте, устал бы сгонять их с коленок. Драться мне доводилось, причем довольно-таки часто. Воспитывали из меня мужчину со всеми вытекающими. Не останавливали, не обламывали, не гасили во мне агрессивность и чувство соперничества. Нравится вышагивающая навстречу девчонка в короткой юбчонке? Оцени сверху донизу уверенным взглядом. Для тебя ведь и одевалась, не жара ее донимает, а мужского внимания ищет. Она, может, и фыркнет возмущенно, но шага собьется, а в животе тревожно заноет. Вот он, непридавленный цивилизацией инфантильный мужичонка 21 века. Один из тех, кто сохранил в себе дух первобытного воина. Захочет – возьмет. Почувствует угрозу – уроет любого. Рядом с ним – надежно. За ним – безопасно. Отдаленное будущее не внушает тревог. Таких девчата и ищут. Разумом выбирают успешных менеджеров, а вот влюбляются в хулиганов, алкоголиков и лиц альтернативных национальностей. Ибо альфы. Трясу головой, отгоняя ненужные ассоциации и отголоски батиных бесед. Присматриваюсь к своему противнику. Илья чуть прихрамывает на обе ноги. Видать, успел прогуляться по мелкой колючей окалине, щедро усеивающей палубу. Шрапнель тут что ли рвалась? На всю спину след глубокого обморожения. Скорее всего, по игровой легенде, нарушилась герметичность скафандра после запуска на судно вакуума. Хитов у него чуть больше половины, однако цифровой параметр здоровья раза в два больше моего. Ну, крепкий он мужик, тут я согласен с системой. Насчитанные баллы жизни логичные и обоснованные. Имплант тревожно очерчивает контур противника оранжевым, следит за направлением его взгляда. Дешифрует мелкую моторику мышц и предупреждающе разукрашивает пространство всполохами потенциальных векторов атак. Информативно. Даже сверх. Слишком много инфы и слишком мало практики. Мне бы сотню часов вдумчивого спарринга, и я бы ломал партнеров классом выше себя. Сейчас же тупо отвлекает. Сближаемся, чуть покачиваясь в стороны и не торопясь закручивать спираль. Против солнца врага не выведешь, а подставлять спину чужой группе поддержки желающих нет. Интересно, как видит картинку боя Илья? Что ему рисует рядовой пехотный имплант? Вряд ли он так же умен, как мой комсоставовский. Мое левое запястье хитро перебинтовано куском комбеза. В получившемся кармашке ждет своего часа самодельный нож. Клинок небольшой, десяток сантиметров зазубренной стали. Но человек создание хрупкое, много ли ему надо? Извлекать оружие не тороплюсь. У ножа есть золотое правило – достал – бей. Если не готов применять, лучше забудь о нем. Однако сейчас меня не сдерживает закон и страх отнять чью-то жизнь. Клинок – просто козырь в рукаве, светить который преждевременно. Удваиваю осторожность. Илья на дистанции рывка. Несмотря на раны и габариты, он быстр, как тот же медведь, на короткой дистанции догоняющий и ломающий хребет лошади. Тем более сейчас, после очистки организма и первичной ки-модификации. Мудрость уличной драки гласит, если конфликта не избежать, бей первым. Если ты не мастер единоборств, бей первым. Если нападающих больше одного, бей первым. Если оппонент вошел в твое личное пространство, снова бей. Пусть лучше трое судят, чем четверо несут. Сейчас ситуация иная. Нежданчика в бороду не получится. Противник один, и я довольно-таки самоуверен, чтобы считать себя чуточку быстрее и надеяться подловить Илью контратакой на встречке. Не учел я только специфики пехотных имплантов. Знатно апнули наших тяжей. Ох и знатно. Куда там скромным летунам? Резко ускорившийся силуэт я уловил. Правым в голову встретил, складывая скорости и множа их на массу. Причем даже попал, и, судя по хрусту, где-то и что-то сломал. А затем меня смело, закрутило в воздухе и бросило на заботливо подставленное колено. Ловкости у меня много, скорости мышления тоже хватало. А вот инерции тела и далекая от идеала послушность ног подвели. Извернулся в полете как мог, и вместо падения позвоночником впечатался в острое колено боком. Усиленный реберный каркас выдержал, что чудо и заслуга импланта, обреченно просчитавшего точку удара и подтянувшего, сколько успел, демпферную массу нанитов. Из могучих и цепких лап кожемяки Илья меня не выпустил. Навалился сверху, сразу же вскользь пробивая в голову локтем. Затем еще раз и еще. Кожа головы легко лопалась. Есть у нее такое свойство. Накачанное адреналином тело страшно фонтанировало кровью. Хотя ранки-то плевые, тут главное самому не испугаться. Я и не боялся, лишь раз за разом ныряя под удары, смазывая их и оберегаясь от убийственного прямого. Натужно трепыхался под здоровяком, приподнимая таз и до хруста напрягая спину, пытаясь сбросить придавившую меня тушу. «Хрен там! Тяжел и ловок, гад!» Илья работал как заправский молотобоец. Количество ударов быстро переходило в качество. Дыхание уже сбито, глаза залиты кровью, в голове вата и туман. Выворачиваясь винтом, утыкаясь носом в мох и отдавливая спину, прикрывая руками голову. Противник с неразборчивым ревом, челюсть я ему все-таки сломал, бросается сверху. Позиция для меня губительная, если в запасе нет наработанной связки из бразильского джиу-джитсу. У меня она есть. Отдавая меня в клуб, батя напутствовал. В драке один на один борец почти всегда сделает рукопашника. «Иди, сынок, береги уши». Захватываю прилетевший в ухо кулак, рву кисть под себя, заваливая наш тандем на бок и переходя на классический болевой. Как святую драгоценность, прижимаю чужую кисть к груди, фиксирую тело Ильи своими ногами и выгибаю дугой позвоночник. Локоть противника скрипит, жилы дрожат, как струны, а мышцы наконец-то вспучились синюшными буграми. «Почти сразу понимаю, не сломаю. Все сделано правильно, но прием не рассчитан на армированные кости, дублирующие контуры связок и сознательное управление болевым порогом. Идей больше нет. Сжигаю последние силы, тупо следуя уже бесполезному плану и надеясь на чудо. Давлю на рычаг руки, что есть мочи. Однако чувствую, как торжествующе скалящийся Илья постепенно отыгрывает градусы залома, высвобождаясь из захвата и подтягивая меня к себе. И чудо приходит. Мощный поток сил вливается с четко угадываемого вектора. Мои глаза мгновенно находят пошатнувшуюся Лину. Я вижу, как бежит из ее носа черная струйка крови. Девушка отдает мне все, что имеет, вливая энергию через связывающий нас канал. Коэффициент конвертации пси в мышечную силу чудовищен. Мы платим по 10-кратному тарифу, и высшие силы наверняка ухахатываются с нашей крестьянской глупости. Однако мне хватает. Рывок, и тело Ильи выгибается дугой. Локтевой сустав с хрустом ломается. Здоровяк не сдерживает болезненный вскрик. Отпускаю треснувшую ветку из увеченной конечности. Противник мгновенно сворачивается в позу эмбриона, баюкая локальный эпицентр вселенской боли. Жалеть не могу и не имею права. Таймер квеста отсчитывает последние секунды, а хитов у здоровяка еще много. Вскакиваю на ноги. Тут не до спортивных изысков. Футбол — наше все. От души пробиваю штрафной в голову. Бац! Илью опрокидывает на бок. Височная кость пугающе вогнута. Имплант мне подыграл, уплотнив ударную поверхность стопы парой миллиардов нанитов. Противник все еще в сознании. Все ж таки армейский имплант будет посильнее ватки с наштырем. Отключиться непросто. Я стою над изломанным мужиком, не зная, что делать дальше. Тонкая хромировка цивилизации еще не окончательно облупилась. Добить калеку неимоверно трудно. Глаза ловят подсказку интерфейса. Губы облегченно произносят. Как старший по званию среди оставшихся в строю и условно боеспособных, принимаю на себя командование группой. Лина шмыгает окровавленным носом, победно улыбается и кивает. «Возражений не имею, на командование не претендую». Денг. Система звякнула, засчитывая выполнение квеста. Мнение Ильи ее не интересовало, здоровяку засчитали проигрыш в ритуальном поединке. «Внимание! Миссия успешно выполнена в простейшем варианте сложности. По праву сильного разблокирован командный интерфейс. На УК зачислено 30 баллов. Бонусных баллов – 0. В формулу учета введен коэффициент младшего лидера – 1,05. «Добей!» Отвожу глаза от списка плюшек. Фокусирую зрение на Илье. Ему бесконечно больно и еще более унизительно. Смотреть снизу вверх на тех, кого уже записал в свои подчиненные, и чувствовать, как жадные плети мха проникают в твои раны и присасываются к кровотоку. «Добей! Воскресну с полными хитами. Лидерство признаю. Да и поздно уже. Квестовый поезд ушел». Понимающе киваю. Нет смысла корчиться в грязи лишних полчаса, медленно истекая кровью и хитами. Встряхиваю левую кисть. В ладонь выпадает моя хищная самоделка. По рядам окружающих шепоток. Губы Ильи удивленно кривятся. «Недооценил. Может и будет из тебя толк, капрал». Имплант подсвечивает точку для укола мезокардией. Присаживаюсь рядом с бывшим противником. Легкой смерти, капрал. Короткий удар, хруст пробиваемой грудины и облегченный выдох здоровяка. «Внимание! Получен опыт за убийство врага. Баланс УК +1.